Я думаю, что мы сегодня все благодарны Господу. Слава за то, что Господь дал нам еще одну возможность, еще один шанс побыть в доме молитвы, где ощущается особенное присутствие Господа, и чтобы через Слово Господне еще раз проверить наше собственное сердце, которое, наверное, мы всегда имеем такую цель проверить, а что ж началось в моем сердце. Потому что Писание так говорит. И кто-то однажды сказал, если кто стоит, то береги что? И кто-то однажды правильно мудро выразил, что всегда рядом с нами ходит и наше падение. Если где-то что-то чуть не так, уже, значит, не надо много что-то делать, просто одно неосторожное слово, уже огорченный, все, не надо какие-то катастрофы, катаклизмы житейские, чтобы получить огорчение. Поэтому мы сегодня благодарны Господу, слава, что сегодня есть время проверить, исправить что-то. Правда, я в последнее время говорю, что уже время, правда, уже не вернешь назад. Надо историю не перепишешь в жизни. И по новой не перестроишь то, что уже было. Но у нас сегодня есть возможность сказать, Господи, прости меня. Это самое важное, что мы сегодня имеем. Господи, прости, потому что я понял или поняла, что не все было так, как надо. Могло быть совсем по-другому. Но сегодня вот то, что есть, то есть. Но как сегодня брат Степан сказал, но сегодня у нас есть время смотреть глазами Евангелия на наше будущее. И кто-то тоже, кажется, очень правильно однажды сказал, что самое лучшее, что у нас впереди. Может быть, придется пройти через трудности, чтобы то лучшее понять, что это лучшее. Сегодня говорилось о том, что, ну, испытай. Я даже не думаю, что надо испытать что-то греховное. Мы уже испытали давно и хорошо понимаем, что радость, она не приносит последствия. А вот обетование Божие, которое кажется нам не наше, ну, тут так говорят, то написано. Я однажды, помню, говорил на одну тему, это была такая тема, ну, может быть, не совсем она воспринимается сразу правильно. Я говорил на тему, что когда ты дал долг, то не требуй назад. Вот есть такое место, есть, правда, такое. Ну, наверное, мало среди нас таких христиан, которые дали бы долг и не требовали бы назад. Но там есть что-то очень глубокое заложено в этом. И смысл он заключается, и коротенько говорит, что если правильно подойти, то врагов тогда не будет. А если вот не совсем правильно говорит, хочешь нажить врага, одолжи деньги. Мы, наверное, слышали такое. Одолжи деньги, потому что их отдавать не хочется. Говорят, взял долг временно, а отдавать надо навсегда. И потому здесь вот надо, а вот отдавать не очень-то хочется. Но однажды один брат, довольно-таки высокопоставленный, это был один районный, и он выслушал в конце, сказал, ну, говорит, это так написано, а на самом-то деле, вот если я так буду делать, я голый пойду скоро. Ну, то так вот понял. Ну, хотя в Библии ничего не написано так просто. Там есть смысл, и, конечно, еще сегодня для кого-то будет загадкой, почему так написано, потому что сегодня не эта тема, я об этом говорить не буду. Но я хотел бы обратить внимание, вот испытай хотя бы один раз. Вот такое необычное предложение. Это библейское, это Евангелие, это христианство. Оказывается, быть христианином не совсем просто. Ну, ударить тебе в одну щеку, что и делай? Подстав другую, дал удол, не требуй назад, тебя проклинают, а ты благословляют. А кто может так жить? Никто не может, кроме христианина. Так жить без Господа невозможно. И один высокопоставленный человек, человек, который высокий пост занимал в силовых структурах, это был милиционер высокого ранга, он прочитал Библию, Евангелие, сказал так, да, это очень высокое учение, но в сегодняшнем мире так жить невозможно по нему. И с точки зрения человеческой он был прав. Без Бога так жить не будешь. Ни характера не будешь иметь, и успеха не будешь иметь. А вот с Господом будешь иметь благословение, за что благодарен не Бог, потому что ты выполнил то, что Бог сказал. Это самое главное для нас на сегодняшний день. Я сегодня слушал внимательно, и я думаю, что я не отойду от основной линии, потому что все братья, которые говорили, они говорили о том, чтобы не только приходить к Господу, но надо что-то делать вот так, чтобы получать от Господа. Если бы мы сегодня не были уверены, что придем в молитвенный дом, и Господь обновит сердце наше, наш разум, то зачем вообще тогда идти? Но когда мы шли сюда, мы верили, что сегодня Господь что-то будет дополнять. Вот что-то Он будет делать с нашим сердцем. Мы что-то получим. И потому я сегодня, может быть, не на все вопросы отвечу, но подчеркну одну сторону нашей жизни, не учитывая которую мы просто-напросто не сможем получить от Господа то, что мы хотим получить и что мы желаем получить. Ведь у Бога на все есть условия, правда? Он нас учит, и как молиться надо, и как надо жить, и как поступать в тех и других случаях. Поэтому я буду читать одно место Священного Писания, и пусть Господь сегодня благословит сердца наши. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 20-24 стихи. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. И вот таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Здесь вообще-то несколько тем. Если вот взять это место и очень тщательно его проанализировать, здесь несколько тем. И вопрос поклонения, и вопрос вы не знаете, чему кланяетесь, тоже можно говорить на эту тему. Иногда люди не знают, чего они ходят в собрание. Они просто не думали, а какая же цель настоящая. Я вспоминаю одну сестру, она уже сестра. Когда после собрания в одной церкви, это было хлебопреломление, и когда маленькая церковь, то там можно заметить, кто участвовал, кто не участвовал. Допустим, у нас 1300 человек, так там 300 человек не будет участвовать, никто не заметит, потому что 1000 участвует. А когда здесь 15-20 и кто-то, то сразу же на виду все. Ну и я видел, что, значит, все участвовали в хлебопреломлении. Потом где-то, наверное, минут 5 было беседы. Ну и одна сестра подходит и говорит мне: слушай, я хочу исповедаться и покаяться. А я ему: слушай, а что ты успела сделать за 5 минут? Ну ты ж только участвовал, я его проломляю, тут 5-10 минут. Она говорит: ты знаешь что? А я поняла, что я вообще еще спасения не имею. Я, говорит, пришла в церковь из-за гуманитарки. И я принимала крещение, я хотела постоянно гуманитарку получать. А сегодня я понял, что я спасен, я хочу покаяться. А, да, пожалуйста. Она ходила в церковь, она поклонялась гуманитарке, а не Богу. Вы мне сейчас поняли, что я хотел сказать? И вот она говорит: вы вот не знаете, чему... Я не эту тему могу говорить, вести эту тему. Но сегодня у меня другая тема. Вот эта женщина... Вы знаете, ее жизнь была неважной, если так сегодняшним языком говорить. У нее там было, тебе говорят, 5 мужей, тот, который теперь, это не муж тебе. Но ее вопрос был навал: а как поклоняться Богу? Вы знаете, наша душа, она всегда ищет общение с Богом. И она, может быть, где-то там подспудно, этот голос еле раздается, Но вот приходит на сердце, ну что-то не так, вот к Богу надо, мне надо к Богу. И когда здесь во время этой беседы она со Христом встретилась, и он сумел затронуть струны ее души, то ее главный вопрос был, а как Богу поклоняться и где? Христос говорит, ну уже где поклоняться, уже не будем разговаривать, потому что время кто-то проходит уже. Он хотя я тебе скажу, вы, говорит, не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, но теперь время другое приходит уже. Он говорит, наступает время. И настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. И вот таких поклонников ищет Отец себе. Наверное, самый центр – это поклоняться в Духе в истине. Но само явление поклонения, оно очень важно в нашей жизни. Почему? Я прочитаю одно место Писания, и вы постараетесь сами ответить, почему. Вторая книга Царств, 14 глава, 32-33 стихи. «И сказал Абисалом Иоаву, а вот и я посылал за тобою, говоря, прийти сюда. И я пошлю тебе царю сказать, зачем я пришел из Гесура. Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. И пошел Иоав к царю и пересказал ему это. И позвал царь Авесалома. Он пришел к царю и пал лицом своим на землю перед царем. И поцеловал царь Авесалома». Вот это поклонение было не в духе и не в истине. Но оно надо было Авесалому. Как вы думаете, зачем? А без поклонения царю он был изгнанником. Он не мог ничего делать в этой земле. А когда он признал царя царем, когда ему поклонился, он там бунт поднял впоследствии. Его нехорошее намерение было. Это его поклонение было внешнее совершенно. Но без поклонения он не имел доступа к отцу, ни как царю, ни как к отцу. Вы понимаете, что значит поклонение сегодня перед Господом? Без поклонения Богу, приходя к Нему, не уважая Его, не понимая, к кому мы идем, не понимая, как Ему поклониться, мы никогда не сможем ничего получить от Него. Он дает свои блага тому, кто Ему поклоняется и кто правильно использует то, что Господь дал ему. Согласитесь, что сегодня не все люди даже правильно использовали свободу, которую Бог дал им. От алкоголя, от наркотиков, еще от чего-то. Они все это приняли. Они стали хорошими мужьями. Они стали домой приносить деньги. Но они почти никогда не участвовали ни в каком церковном деле. Их для этого не существует. Вы меня понимаете, о чем я хочу сказать? Они приняли, они взяли, Бог дал им что-то, но что-то внутри не доделано. Они решили, что вот так и надо, и больше ничего не надо. Но это ненормально. Это не совсем то, что надо. Это не то, что Господь хочет видеть у сердца человека. Я сегодня на это обращаю самое особое внимание. Я бы хотел пройти по некоторым пунктам поклонения. Потому что здесь вот, когда я буду читать место Писания, я его, пожалуй, прочитаю, что Бог не всегда доволен тем, как люди ему поклоняются. А это необходимо. И в духе, и в истине. Я вот в духе и истине, я коротенько буду говорить. Но основное время уделю поклонению. Вы знаете, не всегда Бог доволен тем, как мы ему поклоняемся. Во-первых, поклонение – это внутреннее состояние сердца, это первое. Но мы обращаем внимание часто, как оно внешне проявляется, в действиях каких. И я не раз говорю, без этого невозможно иметь доступ к Богу, без преклонения перед Господом. Вы знаете, можно проходить в молитвенный дом, вот свободно, как и в магазин проходит. Свободно. И я не говорю, что мы должны бояться чего-то. Но когда мы приходим на наши места молитвы, мы всегда должны помнить, мы стоим перед великим всемогущим Богом, который наполняет небо и землю, который командует этой всей вселенной, в руках которого жизнь и смерть, и без него ничего не бывает. И просто так вот легко и просто, ну, просто-напросто мы не можем так ходить перед ним. Мы испытываем благоговение, мы понимаем, перед кем мы стоим в сегодняшний день. И сегодня очень важно, как мы поклоняемся, как мы поем. Можно петь псалом и думать совсем про другое, правда? Можно молиться и никак не дождаться, когда же наконец эта молитва кончится. Скажите, Богу понравится такое? Ну, конечно же, нет. На чем буду, что вы боитесь сказать, что нет? А что понравится? А кому это понравится? Я обращаю на то самое серьезное внимание. Все-таки, когда мы будем проходить в дальнейшее время, я не говорю, что у нас все так плохо. Я очень хотел бы, чтобы мы тщательно искали, Господи, а что ж тебе угодно, что ты любишь? Вы, наверное, согласны будете с тем, что не все то, что мы делаем, поклоняясь Богу, Богу может понравиться. Это совсем не значит, что если мне так нравится, что и Богу нравится. И без поклонения невозможно. И как это правильно сделать тоже? Я часто житейские примеры провожу, что то надо. Невозможно без благодарения перед Богом, без преклонения перед Ним получать что-то. Я всегда житейские примеры провожу. Я, может быть, их сегодня вообще не буду приводить. Но на самом деле очень сильно влияют последствия на дальнейшую судьбу нашу. Я помню, когда в свое время я был в Москве, и пришел такой день, когда надо было техосмотр провести техники, которая была в Объединенном Союзе. Ну и тогда был руководителем БИЛОС Роман Иванович. Он посылает одного из братьев, говорит, иди и пригласи в ГАИ. Мы знали, где наш отдел, пригласи, чтобы приехали, техосмотр провели. Он через минут 40 является, ну что, говорит, фу, да он меня выгнал, он со мной говорить не стал. Он глянул, он такой опытный, слушай, это ты вот так вот поехал, как ты есть? Ну так, он так головой помахал, ай, Николай Петрович, едь. Ну, я поехал туда, я часто сегодня смеюсь, моя спецовка, это вот пиджак, галстук и так далее. У кого-то спецовка своя, у меня спецовка такая на сегодняшний день.